Когда выгодна прозрачная цена? Из предыдущего правила есть исключение. Если ваша наценка невысока, и именно это может служить оправданием цены, вам может быть выгоднее сделать эту цену прозрачной для покупателя. Показать ему, из чего складывается цена. Сколько стоит сам товар, в какую сумму обходится его доставка, как мало вы накидываете сверху. Идти на подобные меры имеет смысл лишь в крайнем случае, когда покупатель давит на вас, пытаясь выбить скидку, а отступать уже некуда, потому что позади себестоимость. Лучше до такой ситуации просто не доходить.